опасны, пидорасы. Вы бездарны, вам пизда, альбом издан. Тиражи искры, игра красная, киски. Киски рядом, киски задом, киски передом. Киски опасны, киски беременны. И, блядь, никто не верит в конвейер. В конверте переданы данные, данные данные, верим мы. Открываем двери, это контейнер. Е-е, раз, два, слим. Я хуёвый МС, не умею делать фристайл. Меня это не парит, меня не пиарит. Мне на вас похуй, ебу тёлок в жопу. Не люблю попру, не люблю потных. Не люблю плоских, мокрых малолеток, которые берут в рот, не умею делать минет. Корчит гримасы, изображая оргазмы. Получает вагинально-анальные спазмы. Блюют в унитазы, ловят передозы. На диване светит прыщами. Я не обещаю вам нихуя хорошего. Мне тошно, интернет-параша, дешевая промо. Сэмплер альбома, домашняя порно. Порево ваше флоу, записанное дома. В дешевые микрофоны, выпейте яду, задроты. Пиздуйте на батл, делите $100. Интернет-звезды, писька обрастет лосом. Я нюхаю кокос, бодрюсь на трансе. На телках рву трусы в порыве страсти. Белокурые пидерси испытывают радость. Пидерси, да. Да, у меня трусы с зайчиками. Люблю девочек, а не мальчиков. Люблю девочек, а не мальчиков. Трусы с зайчиками. Пидерси на Мерседесе. И там, и здесь воздух месяц словесно. Велик ли их удельный вес? Шагнули из СССР в R&B. Воины бита, во всех местах бритые. Мавзолей горит, а у них дела поважнее. Трясти ляжками на пати в Женеве. Жене Жене не нравится отражение реальности в музыке, как в мутной луже. Мозги загружены, мы с ними не дружим под пружинами. Не тужим, давление режима не действует на джи. Я не ездил на джипе в MTV-шном клипе. Никому не нужны EP мои системы ниппель. Системы хаотичной. Наши стили хуёвых МС из России. Как папиросы, как сопли Девы Марии. Как тара под бутылки от Beach Flow. Бок о бок с Децелом говорим вам йоу. Говорим вам йоу, да? Пизда. Зеленка на ладонях, талый, как всегда. Мой стиль наполнен сексом, как пизда. Я звезда, читайте в подвалах мои тексты. На всех один хуй, не хватит места. Останутся лучшие, нас закопают глубже. Те, кто послушает, после себя ставят лужи. Мы пишем слова свои на легких дымом. Задуваем вам паровозом этот уникум. Цени мой ум, бро, как цены в ЦУМе. Как цианисты калий на кружках в Думе. Нахуй Володю, нахуй лучших МС. Кто против, поцелуйте наши писи. Вот и все, все остальные в анусе. Я МС Борис Ельцин, боись меня, где мне цена? Это будет сексуально, меценат, аукцион. Братва, берем все, прошлым летом я видел кента. Менты с двора, пацаны, обматывают фало изолентой. Родился кентавр, у женщины уже нет того задора. Подари порох жене,